Глава 37. Мои дорогие. Бело явился ближе к вечеру. В семиместном автомобиле. Места как раз хватало для всей его небольшой команды. Два сиденья занимал контрабас, остальные предназначались для троих крестников, его самого и его подружки Мэгги, с которой он познакомился несколько дней назад. Они ехали на трехдневный фестиваль в живописную средневековую деревню. Бело воспользовался случаем, чтобы устроить детям несколько дней каникул. Бело очень серьезно относился к роли крестного. Было уже поздно, времени оставалось в обрез. Клара быстро чмокнула Амели, и они тронулись в путь. Когда они проезжали мимо дома престарелых, Клара попросила Бело на минутку остановиться. Уже несколько дней от Марселя нет никаких известий, и ей хотелось узнать, все ли в порядке. У входа Пепе объяснил, каким условным стуком надо постучать. Тук, тук-тук. Подожди и постучи еще раз. Услышав уже второй раз за сегодня условный стук, означающий неотложное дело, Марсель встревожился и сразу открыл дверь. Он очень удивился, увидев Клару. Она ему сообщила, что уезжает на несколько дней, значит, Амелия остается одна. Ну, в общем, если ты эти три дня сможешь ее навещать, будет здорово. Ладно, Марсель. Он проворчал, мол, так и быть, посмотрим, и Клара повисла у него на шее. «Спасибо, Марсель. Я знала, что на тебя можно положиться. А через три дня увидимся. Повеселитесь как следует, мои дорогие». И она умчалась, а Марсель остался на пороге в недоумении. «Мои дорогие?»